Глава 43. Ворона. «Ты сама не веришь в то, что говоришь», — Серега прервал речь Алисы. «Я помню глаза той сумасшедшей тетки. Ей плевать на слова, ей плевать на нас. Либо мы выполним ее приказ, либо она от нас избавится. И лично я ни капли в этом не сомневаюсь». «Я тоже», — Алиса махнула рукой. «Просто... А может быть, на истории секты что-то всплывет? Подмастерье До уже записал нас на общие лекции. Послушаем других мастеров, пообщаемся с остальными учениками. Учитывая наше положение на особом счету, можно будет пообещать им наше расположение за поиск подходящей информации». «Уже лучше». На лице Сереги впервые с начала этого дня мелькнула улыбка. «Вот, мы начинаем думать в правильном направлении. Еще можно будет попробовать обработать обычных людей, работающих на секту». Данила высказал свое предположение. «Они ведь даже могут и не понимать, с чем столкнулись. Но если знающий человек поработает с доступными им бумагами, да просто анализ закупок и трат за год нам столько всего может сказать. Сумеешь соблазнить кого-нибудь?» Серега внимательно посмотрел на своего товарища. «Напротив входа на территорию Доу как раз есть пара офисов». Его вихрастый друг еще не договорил, а Никита уже понял, что речь зашла о тех помещениях, в которых работала Виктория. Его Виктория. Воображение парня тут же нарисовало картину, как Данила ловко подкарауливает его вчерашнюю знакомую после работы, дарит цветы. Та вспоминает свое прошлое свидание, половину которого ей пришлось таскать парня на себе. Соглашается. «С работниками секты ничего не выйдет. У них печать тернового ворона на руке. Она не даст им ничего рассказать». Никита выпалил это предупреждение и замолчал, прикидывая, не рассказал ли он при этом чего лишнего. «Ну вот и наш слуга пригодился. А вы еще сомневались, нужен ли нам на совете местный житель, разбирающийся в том, о чем мы сами только начинаем узнавать». Серега похвалил парня, Никита уже решил было, что вопрос с соблазнением закрыт. Но тут вмешалась Алиса. «А точно!» На лице девушки появилась загадочная улыбка. «Я ведь вчера искала этого вонючку, и мне сказали, что он ушел за территорию секты, причем не один. Признавайся!» Она ткнула Никиту пальцем в грудь. «Ты спустил все деньги на свидание с кем-то из секты?» «Точно спустил!» Данила моментально все считал с покрасневшего лица парня. «Как ее зовут?» «Виктория. Виктория Гейбс». Парень решил, что теперь уже врать нет никакого смысла. «Гейбсы — это вроде аристократическая фамилия. А наш вонючка-то не лыком шит». Алиса неожиданно продемонстрировала неожиданные знания о том, кто есть кто на территории секты. И в этот момент сверху донеслись чьи-то шаги. «Заканчиваем». Серега тут же перешел на шепот. «Значит, мы набираем информаторов из местных. Кит, ты должен снова уговорить свою даму на свидание. После тренировки в 6 вечера собираемся и все обсуждаем. И не вздумай что-нибудь снова выкинуть». «И что же это вы стоите без дела?» В проходе появился Гаррис Доу. И хоть каждый из новоявленных учеников так и так ждал его появления, вся четверка вздрогнула от негромкого, вкрадчивого голоса. Никита тут же бочком двинулся в сторону выхода, а подмастерье, игнорируя его, тем временем уже явно спешил продолжить вчерашнее занятие. «Вы теперь представляете не только секту, но и меня. Ваши победы принадлежат мне. Ваши поражения портят мою репутацию. Так что учтите. Если я почувствую, что вы можете меня подвести, я лучше сам вас убью. Так будет проще и для меня, и для вас. А теперь быстро показали мне, как отработали техники, что я вчера вам подарил». Никита уже стоял на лестнице, но на последней фразе не удержался и оглянулся, чтобы посмотреть в деле своих друзей. «Кулак огненного цветка». Серега для того, чтобы сосредоточиться на том, что делает, проговорил вслух название своей способности. Над его руками тут же появились языки пламени. Они были почти незаметны на расстоянии, но когда парень стал бить кулаками по появившемуся перед ним деревянному столбу, на том начали появляться темные горелые проплешины. «Следующий». Доу включил в тренировку второго ученика. «Освойте свои техники, и я включу вас в основную группу. Вы станете уже не новичками, а полноценной частью секты». «Усилие камня! Ускорение камня!» Вперед вышел Данила, два раза стукнув ладонями друг от друга. У него при этом никаких визуальных эффектов не было. Но своего деревянного истукана он замолотил сильнее и быстрее, чем это могло бы быть доступно обычному человеку. «Следующий!» Но вот пришла очередь Алисы. «Ослабление!» Появившийся вокруг девушки серый дым немного напомнил Никите черного змея, с которым он сражался во время путешествия на Землю. Этот, конечно, был в разы меньше и жиже, но что-то общее у них точно было. Как сказала девушка, ее сила — это сила духа. Может ли это как-то быть связано с тем, что призраки по своей сути являются частью духовного мира? Никита не стал смотреть, чем закончится тренировка. Ему и самому уже надо было спешить к Арии. Тем более, что на этот раз парень рассчитывал обойтись без трат на повозки и успеть на своих двоих. По дороге он остановился лишь два раза. Первый — у колонки, где поили лошадей, чтобы умыться. Второй — у самой обычной пекарни, где всего за одну серебряную монету парню выдали огромный пакет, забитый пирожками с тушеной капустой и рыбой. Вкус у них, конечно, был довольно специфический, но зато какая экономия по сравнению с едой вице-дракона. В общем, Никита бежал по направлению к кварталу дварфов, торопливо жевал пироги и невольно думал о последнем разговоре с друзьями. Как бы печально это ни было, но он подставил Викторию, рассказав о своем знакомстве с ней. Возможно, девушка и не захочет его видеть. И это было бы самым лучшим для всех исходом. А что, если нет? Никита даже не знал, радоваться или бояться этой мысли. Впрочем, если Виктория не откажется с ним еще раз встретиться, то ведь ему совсем не обязательно выполнять просьбу про шпионаж и втягивать девушку в их неприятности с Марикой Крал. Нет, они просто погуляют. А потом он скажет, что ничего не вышло.